«Теперь вы преувеличиваете», — сказал Маис Ахмед. «Дело обстоит вовсе не так. Ведь все остальные оправданы и не виноваты. Мы не считаем вас соучастниками преступления, полагая, что малыш стащил чашу на свой страх. Вы можете беспрепятственно следовать домой, к честному своему отцу. У нас останется только укравший чашу». Но Иуда ответил ему: «Нет, об этом не может быть и речи, ибо я хочу держать речь перед твоим господином. Пусть он выслушает речь Иуды. Я полон решимости высказаться. Мы все вернемся с тобой и предстанем перед его лицом, и пусть он судит всех нас, ибо все мы ответственны за это дело и одинаково причастны к случившемуся. Пойми, младший этот брат не был ни в чем виноват всю свою жизнь, ибо он оставался дома. Мы же остальные вращались в мире и бывали там виноваты. Мы не собираемся прикидываться чистенькими и не бросим его на произвол судьбы, потому что он, отправившись в путь, провинился, а мы как раз в этом деле оказались не виноваты. В дорогу и отведи нас всех вместе с ним к престолу хлеботорговца». «Ну что ж», — сказал Маис Ахме, — «пусть будет по-вашему». И под охраной копейщиков они направились обратно в город той же дорогой, по которой еще недавно ехали без забот. А Вениамин так и не сказал ни слова. «Это я». Уже вечерело, когда они подъехали к дому Иосифа, ибо управляющий, как то записано, доставил их туда, а не в великое письмоводство, где они сгибались и кланялись перед ним в первый раз. Там его сейчас не было. Он был у себя дома. «Он был еще дома», утверждает история, и утверждает справедливо, ибо если вчера, после веселого обеда, друг фараона вернулся в присутствие, то сегодня он с утра не покидал дома. Он знал, что начальник темницы, его управляющий, действует, и с нетерпением ждал его. Священная игра приближалась к своему высшему взлету, и от 10 братьев зависело, будут ли они участвовать в нем, прибыв к месту действия, или же только узнают о нем с чужих слов. Было безмерно любопытно, представят ли они младшему вернуться с Маис Ахме одному или присоединяться к нему все. Это во многом определяло его, Иосифа, отношение к ним в будущем. Что касается нас, то мы свободны от всякого любопытства, потому что вообще знаем на зубок все фразы излагаемой истории, но в данном случае еще и потому, что и в собственном нашем изложении уже установлено то, что для Иосифа было еще любопытнейшим вопросом будущего. И мы уже знаем, что братья не захотели оставить Вениамина с его виной одного. Поэтому мы можем с усмешкой и сознанием давней своей осведомленности наблюдать за Иосифом, который в томительном ожидании слонялся по дому, переходя из книжного покоя в приемную, оттуда в палату хлеба, затем назад, через все эти комнаты, в свою спальню, где поправлял то одно, то другое в своем уборе. Его поведение очень напоминает нам суету загримированных комедиантов перед началом зрелища.